Глава 38. О пропавшей Нарите. В расследовании убийства Нарите наметился прогресс. Подозреваемый остался всего один, зато самый опасный и изворотливый. Илай не ждал от Райкрафта покорности. С самого начала он приставил к нему шпионов из личного полка императора. Их подготовка была безупречной, по крайней мере, так было принято считать. Но еще на подходе к дому Райкрафта Илай понял, что-то не так. У крыльца суетились стражи, а ведь их дозор был тайным. «В чем дело?» — обратился Илай к командиру. «Доложите обстановку». «Объекту наблюдения удалось скрыться», — нехотя признался тот. «Каким образом? Вы ослабили дозор?» «Никак нет». Командир вытянулся в стойке смирно. «Но как это произошло?» «Никто не знает», — развел он руками. Илай покачал головой. «Говорил же не подпускать Райкрафта близко и ни в коем случае не заговаривать с ним». Но, похоже, его слова пропустили мимо ушей. И вот результат. На стражей воздействовали магии голоса. «Где теперь брат императора? Каким будет его следующий шаг?» Ответы придется искать Илаю. Он провел в особняке Райкрафта весь день, пытался нащупать его след. В основном разбирал бумаги в кабинете, надеясь отыскать упоминание места, где беглец мог спрятаться. Закончил глубоко за полночь, так ничего и не найдя. Райкрафт умел хранить секреты. Потом был вызов к императору и внеплановый совет высших. Поиски предателя — первостепенная задача для всей империи. Илай попал домой лишь на рассвете. Времени на отдых не было. Уже через час он должен возглавить поисковый отряд. Поспать он не успеет, но хотя бы навестит Лею. Ее самочувствие беспокоило его не меньше, чем заговор против императора. В спальне Нарите его ждал неприятный сюрприз. Пустая кровать. Ни Леи, ни Беллы Илай не нашел. Вещи были на месте, но их самих и след простыл. Он пронесся по покоям ураганом, заглянул в каждый угол, поднял на ноги весь дом. Около часа все без исключения искали Лею. Увы, безрезультатно. Она как в воду канула. Лея не вышла погулять, полюбоваться рассветом. Это было ясно как день. Не могла она избежать. Какой в этом смысл? У них все было замечательно. Нет, ее украли. Наглым образом увели прямо у него из-под носа. Об этом говорили останки душохранителя у стены. Их отрезали от Леи. Вторая попытка похищения увенчалась успехом. Все потому, что его не было рядом. Он сосредоточился на расследовании и не уделял Леи должного внимания. Это его вина. Какая-то тварь покусилась на его девочку. Такую хрупкую, такую нежную. Да он голыми руками вырвет ему сердце. Вот только доберется до гада, и тому не жить. Ощущение было, словно Илай увяз в зыбучих песках и медленно тонет. Ему не хватало воздуха, а любая попытка борьбы заранее была обречена на провал. Пески в ответ затягивали все глубже. От злости потемнело в глазах. Что-то жуткое, невменяемое овладело Илаем. Никогда еще он не был в таком бешенстве. Магия рвалась наружу. От напряжения пульсировала венка на виске. Илай не стал сдерживать магию. Отпустил. Пусть мчится по следу и найдет Лею. Никому не позволено ее касаться, даже смотреть в ее сторону. А если с ней что-то случится, Илай уничтожит обидчика. Сотрет его в порошок и развеет по ветру. Пусть даже это будет сам император. Черные тени душ сорвались с его пальцев и бросились в погоню. Они отыщут Лею по метке. Надо только дать им время. К счастью, они быстрые. Управятся за несколько минут. Дольше Илай все равно не выдержит. Лея стала для него всем. Без нее он не продержится и дня. Не сможет есть, пить, дышать. Да просто жить. Расстаться с ней — все равно, что вырвать сердце из груди. Илай погибнет. Оказывается, любовь дарит не только радость. Она также способна причинить ужасные страдания. Илай прикрыл глаза и приказал себе успокоиться. Скоро он будет знать, где Лея. Похитители просчитались. Минута. Другая. Сердце почти не билось в ожидании ответа. И вот тени вернулись. Поползли по полу к его ногам. Беззвучные безупречные слуги. Надо было их оставить шпионить за Райкрафтом. Не стоило полагаться на людей. Но это отняло бы слишком много магических сил. Илай, как любой маг, привык их беречь. Тени доложили о результатах поисков. Другой услышал бы только шорох, похожий на шелест ветра в листве. Но анимансер понимал язык душ. Для Илая этот шепот складывался в слова, и они звучали как приговор. «Ее нет. Нигде нет. Мы искали повсюду. Ее нет». Снова и снова повторяли тени, разбивая ему сердце и выворачивая наизнанку душу. «Как это возможно? Почему он не чувствует собственную метку? Даже если Лея погибнет, метка все равно приведет к ней». Но тени вернулись ни с чем. Илай лихорадочно искал этому объяснение. Перебирал в памяти все известные случаи, когда магия не срабатывала. Например, она сбоит в обрядовом зале. Лею могли запереть в одном из них. Наверное, кто-то из высших отдал свой зал в распоряжение похитителей. Если придется, Илай посетит их все. Заглянет в каждый дом, зайдет в каждый зал, проверит все углы. Есть еще вариант. Антимагия. Рядом с ней любая магия отключается. В Империи хватает мест, где антимагия достаточно сильна, чтобы перекрыть сигнал метки. Что ж, их он тоже проверит. Мест, где могли спрятать Лею, не так уж мало. Но их число не бесконечно. Рано или поздно он доберется до цели. Развернувшись на пятках, Илай покинул покои Нарите. Отряд уже ждал его. Они должны были отправиться на поиски Райкрафта. Но Илай впервые в жизни проигнорировал приказ императора. Возможно, за это ему светит трибунал. Но какая разница, если Лея не с ним? Нет, он будет искать свою Нарите. В конце концов, то, что она пропала одновременно с братом императора, непростое совпадение. Илай пока не знал, как именно Райкрафт связан с Леей. Но он непременно разберется. А еще он обязательно найдет свою Нарите. Тот, кто ее украл, пожалеет об этом.